Проза. Бунин Иван Алексеевич. 1870-1953. Великий русский писатель, лауреат Нобелевской премии, 1933. Член Российской академии наук, 1909. Родился в старинной обедневшей дворянской семье. Первый поэтический сборник стихотворения «Орел», 1891 год. Сборник «Листопад», 1901. Удостоен Пушкинской премии. Уже ранние рассказы Бунина высоко отмечались критикой. Горький назвал его лучшим стилистом современности. В повести «Деревня», 1910, Бунин затронул острые проблемы предреволюционного русского крестьянства, показал дикость и жестокость деревенской жизни. В феврале 1920 года эмигрировал. С марта того же года и до своей кончины проживал во Франции, в Париже и на юге, в Грассе. На чужбине талант Бунина получил новый расцвет. «Окаянные дни», 1925, «Митина любовь», 1925, «Солнечный удар», 1926, «Последнее свидание», 1929, «Избранные стихи», 1929, «Жизнь Арсеньева», 1930, «Освобождение Толстого», 1937, «Темные аллеи», первое издание в Нью-Йорке, 1943, полное издание в Париже, 1946, «Воспоминания», 1952, «О Чехове», посмертное, 1954. Одиннадцатитомное собрание сочинений вышло в берлинском издательстве «Петрополис», 1933-35. «Окаянные дни» — художественно-публицистическое произведение. Впервые опубликовано в 1925 году в газете «Возрождение». Позже вошло в 10-й том издания «Петрополиса». Отдельным изданием на русском языке при жизни автора не выходило. Печатается фрагмент по 5-му изданию. Издательство «Лондон», 1984 год. Конец датирован автором 1921 годом. Публикуется по изданию «Роза и Ерихона», Берлин, Слово, 1924 год. Стихи печатаются по изданиям «Возьмет Господь у вас», новый журнал, 1960 год, номер 62. Остальные — избранные стихи, Париж, 1929 год.